После доклада Величковский представил нас. Лебедев внимательно выслушал мой рассказ о проблемах с резиной для автомобильного производства, изучил образцы. «Интереснейшая задача», – произнес он, разглядывая треснувший патрубок. «Но, к сожалению, сейчас я полностью погружен в теоретические исследования. Понимаете, мы на пороге важнейшего открытия в области катализа», его глаза снова загорелись, «и любое распыление сил может помешать». Он замолчал, что-то обдумывая, потом вдруг оживился. «Но знаете что?» – продолжил Лебедев. «Вам стоит поговорить с Борисом Ильичем Вороножским. Он работает в прикладной лаборатории при химико-технологическом институте. Блестящий экспериментатор, хотя...» Лебедев слегка поморщился, несколько эксцентричен, но в практических вопросах синтеза полимеров разбирается превосходно. В чем выражается его эксцентричность? Осторожно поинтересовался я. Лебедев и Величковский переглянулись. Ну, например, он убежден, что все важные эксперименты нужно проводить ночью, когда космические вибрации благоприятствуют реакциям полимеризации. Лебедев едва заметно улыбнулся. И еще он разговаривает со своими катализаторами. Но результаты. Он поднял палец. Результаты у него всегда превосходные. Мы попрощались с Лебедевым у выхода из музея. Он торопился в свою лабораторию, но успел набросать на клочке бумаги адрес Вороножского и короткую рекомендательную записку. Промозглый декабрьский день уже окутал Москву сизым туманом. Мы с Величковским взяли извозчика и поехали в сторону Миусской площади, где располагался химико-технологический институт. Пока ехали, профессор рассказал мне еще несколько любопытных историй о Вороножском, которые ходили в научных кругах. Он, похоже, решил подготовить меня к предстоящей встрече. «Видите ли, Леонид Иванович», – начал он, – «когда наш извозчик свернул на Тверскую, Борис Ильич человек своеобразный. В прошлом году на заседании химического общества он доказывал, что успех полимеризации зависит от фазы Луны. И ведь что удивительно, он принес подробные таблицы с результатами экспериментов». Величковский помолчал, глядя на заснеженную улицу. «А еще был случай на международной конференции в Риге. Вороножский должен был делать доклад о новом типе катализаторов. Так он притащил с собой клетку с вороном. Заявил, что птица его соавтор, потому что именно ее карканье натолкнуло его на правильное решение. И знаете что? Доклад произвел фурор. Немецкие химики потом месяц обсуждали его результаты. А что касается научной репутации, осторожно поинтересовался я. О, тут можете быть спокойны, профессор энергично протер запотевшие пенсне. Его статьи публикуют лучшие химические журналы Европы. Просто он, как бы это сказать, верит, что наука требует не только логики, но и интуиции. Весьма своеобразная интуиция. Институтское здание темнело на фоне вечернего неба. Только в нескольких окнах горел свет, и среди них три ярко освещенных окна в правом крыле второго этажа. Похоже, Борис Ильич на месте, заметил Величковский, поправляя пенсне. Он почти никогда не уходит до полуночи. Поднявшись по гулкой лестнице, мы оказались перед дубовой дверью с медной табличкой «Лаборатория специальных полимеров». Из-за двери доносилось негромкое бормотание и странное шипение. Величковский решительно постучал. Бормотание стихло, послышались быстрые шаги, и дверь распахнулась, явив нам весьма необычное зрелище. Перед нами предстал высокий худощавый человек лет 50 в длинном черном халате, больше похожем на средневековую мантию. Его седые всклокоченные волосы стояли дыбом, словно их обладатель только что получил электрический разряд. На крючковатом носу держалась старомодная пенсне в серебряной оправе, а в руке он сжимал колбу с дымящейся зеленоватой жидкостью. «А, Николай Александрович!» – воскликнул он, даже не взглянув на меня. «Вы как раз вовремя. Мой катализатор сегодня в прекрасном настроении, просто замечательном. Смотрите, какой цвет, какое свечение!» Он поднял колбу к свету. По стенкам действительно пробегали странные блики. Лаборатория Вороножского поражала воображение. Огромные столы были заставлены причудливыми стеклянными приборами, между которыми вились трубки и змеевики. В углу громоздился внушительный шкаф с сотнями пробирок, в каждой из которых что-то пузырилось или светилось. На стенах висели астрологические карты и таблицы фаз Луны, испещренные химическими формулами. «Борис Ильич, позвольте представить», – начал было Величковский. «Да-да, конечно», – рассеянно кивнул Вороножский, все еще любуясь своей колбой. «Только сначала взгляните сюда. Видите эти пузырьки? Они поднимаются против часовой стрелки. Я же говорил, что полимеризация идет лучше при убывающей луне». Я молча достал из портфеля образцы нашей резины и положил на стол. Вороножский наконец оторвался от колбы и мельком взглянул на них. Через секунду он уже держал в руках лупу и внимательно изучал структуру разлома. «Любопытно, весьма любопытно», – пробормотал он. «Какая грубая структура. Молекулы совершенно не хотят выстраиваться в правильные цепочки. Безобразие просто». Следующие полчаса он метался по лаборатории, проводя какие-то экспресс-тесты и бормоча себе под нос. Наконец остановился и уставился на меня. «Нет-нет, это совершенно невозможно. Сейчас Меркурий входит в созвездие Козерога, а значит, все эксперименты с эластомерами обречены на провал. Вот через 3 месяца, когда Юпитер, я понял, что нужно срочно менять тактику. Учитывая характер профессора, прямой подход здесь не сработает. Борис Ильич, осторожно начал я, а правда ли, что немецкие химики считают невозможным получение синтетического каучука в промышленных масштабах?» Вороножский резко развернулся, его глаза сверкнули. «Что, эти самодовольные педанты из Баира? Да что они понимают в тонких материях? Нет-нет, это совершенно невозможно», он решительно замотал головой. «Сейчас Меркурий входит в созвездие Козерога, а значит, все эксперименты с эластомерами обречены на провал. Я же говорю, давайте через 3 месяца, когда Юпитер». «Но может быть», — начал я, — «абсолютно исключено». Профессор уже потерял интерес к разговору и вернулся к своей колбе. «Катализатор чувствует, когда время не подходит. А сейчас он говорит мне, что нужно заниматься совсем другими исследованиями. Вы только посмотрите на эти пузырьки». Было ясно, что дальнейший разговор бесполезен. Мы с Величковским откланялись. Профессор, казалось, даже не заметил нашего ухода, что-то бормоча своей колбе. «Да», — протянул Величковский, когда мы вышли на Морозную улицу. «Сегодня он особенно непреклонен. Простите, Леонид Иванович, видимо, зря потратили время. В своей квартире рядом со сталелитейным заводом я долго не мог уснуть. Перед глазами стояла странная лаборатория с мерцающими колбами, а в голове крутилась одна мысль, что без Вороножского нам не обойтись. Его эксцентричность только маскировала блестящий ум. Это я понял по тем замечаниям, которые он походя сделал о структуре резины. Я подошел к окну. Ночная Москва искрилась снегом под электрическими фонарями. Где-то там, в лаборатории на Миусской площади, чудаковатый профессор все еще колдует над своими приборами. Как его привлечь? Что может зацепить человека, верящего в космические вибрации и разговаривающего с катализаторами? И вдруг меня осенило. Я почти рассмеялся, настолько простым и изящным показалось решение. Порывшись в портфеле, я достал телеграфный бланк. Пора запускать операцию «Астрологический прогноз». За окном падал снег, когда я закончил набрасывать план операции. Изящество решения заключалось в его многослойности. Каждый элемент должен подтверждать другие, создавая полную иллюзию случайных совпадений. Достав чистый лист, я начал формулировать текст для немецкого журнала. Согласно недавно обнаруженному манускрипту алхимика Парацельса, в декабре 1929 года произойдет уникальное сочетание планет, Юпитер, Меркурия и Венера выстроятся в особую конфигурацию, называемую печатью Гермеса. Древние считали, что такое положение светил особенно благоприятствует работе с эластичными субстанциями и процессом удлинения молекулярных цепей. Примечательно, что в манускрипте особо подчеркивается необходимость в этот период благосклонно относиться к предложениям о сотрудничестве, особенно связанным с повозками и средствами передвижения. Отказ от такого сотрудничества, по мнению древних, может привести к потере уникальной возможности для важных открытий. Я усмехнулся, представляя, как Вороножский будет читать эту заметку. Теперь нужно было организовать публикацию. У Величковского есть связи в редакции Zeitschrift für Angewandte Chemie, это решало проблему с немецким журналом. Далее я набросал текст письма для случайно найденного старинного гороскопа. Его можно будет подбросить через букинистов. Я знал, что профессор часто роется в старых книжных лавках в поисках алхимических трактатов. Оставалась проблема с бывшим немецким профессором. Тут может помочь Курт Шмидт из рижского представительства Объединенной торговой компании. Он как раз собирался в Москву по делам. Если правильно его проинструктировать, он сделает, что надо. Я достал ежедневник и начал составлять график действий. Все нужно рассчитать по дням, чтобы информация поступала к Воронежскому постепенно, из разных источников. Сначала гороскоп, через пару дней заметка в журнале, еще через несколько дней, встреча с немецким промышленником. А пока, нужно дать профессору успокоиться и убедиться в своем отказе. Пусть думает, что тема закрыта. Это сделает случайные совпадения еще более впечатляющими. Я подошел к окну. В свете уличных фонарей кружились снежинки. Где-то там, в лаборатории, Воронежский все еще колдует над колбами. Ничего, скоро звезды подскажут ему правильное решение. С моей небольшой помощью, конечно. Глава 21. Новая резина. Прежде чем запускать план, я решил проверить астрономическую достоверность. В памяти всплыло имя профессора Цингера из МГУ. Он как раз занимался расчетами планетных траекторий. К счастью, Величковский тоже с ним знаком. Встреча состоялась в университетской обсерватории следующим утром. Пожилой астроном в потертом твидовом пиджаке долго изучал мои расчеты, что-то черкая карандашом на полях. «Поразительно», — наконец произнес он, поднимая на меня выцветшие голубые глаза. «Откуда у вас эти данные?» «Действительно, в конце декабря наблюдается редкое схождение трех планет. Мы как раз готовим об этом научную публикацию. Это даже лучше, чем я рассчитывал. Теперь предстояло действовать быстро. Уже вечером того же дня я встретился с букинистом Сапожниковым с Кузнецкого моста. Его лавка славилась редкими книгами, и Воронежский был там частым гостем. Значит так, Михаил Исаакович, я протянул букинисту конверт с гороскопом и несколько крупных купюр. Этот документ нужно случайно обнаружить в старой книге по алхимии, когда профессор в следующий раз зайдет к вам. Сапожников понимающе кивнул, пряча деньги в жилетный карман. «Не беспокойтесь, Леонид Иванович, он обычно заходит по средам. Все будет сделано в лучшем виде». Тем временем Величковский уже связался с редакцией немецкого журнала. Заметку обещали напечатать в ближайшем номере. Тема показалась им достаточно курьезной для раздела «Исторические находки и научные совпадения». Оставалась встреча с Куртом Шмидтом. Я отправил в Ригу срочную телеграмму, прося ускорить его приезд в Москву. Немец должен случайно встретить Воронежского в кафе «Прага», куда профессор заходил каждую пятницу выпить чашку кофе. План начал реализовываться даже быстрее, чем я ожидал. Уже через три дня взволнованный Сапожников сообщил, что Воронежский провел в его лавке почти два часа, изучая найденный гороскоп. А еще через неделю я как раз просматривал чертежи новой мартеновской печи у себя в квартире, когда в дверь дома на заводской территории начали неистово колотить. Было около 11 вечера. Экономка Агафья Петровна, накинув шаль, поспешила открыть. «Где он? Где Краснов?» — раздался возбужденный голос. «Это срочно, чрезвычайно срочно. Меркурий уже почти в нужной позиции». В кабинет ворвался Воронежский. Его длинный черный халат развивался, как крылья огромной птицы, седые волосы были взъерошены еще сильнее обычного, а в руках он сжимал какие-то бумаги и потрепанную книгу. «Леонид Иванович!» — воскликнул он, даже не поздоровавшись. «Вы не поверите. Хотя нет, вы должны поверить. Звезды, они говорят, они кричат нам». Он разложил на моем столе прямо поверх чертежей старый гороскоп, свежий номер немецкого журнала и какие-то исписанные формулами листы. «Смотрите». Его палец ткнулся в схему расположения планет. «Редчайшие сочетания. А вот подтверждение из манускрипта Парацельса. И даже эти ограниченные немцы это признают». Воронежский заметался по кабинету. «А сегодня в Праге я встретил Шмидта из Байера. Они тоже что-то затевают. Но мы их опередим. Мой катализатор уже чувствует приближение благоприятного момента. Вчера он начал пузыриться особенным образом, точно по часовой стрелке. Заметьте, он резко остановился и уставился на меня. Ваше предложение о сотрудничестве, оно еще в силе?» Я старался сохранять серьезное выражение лица. «Конечно, Борис Ильич, но вы же говорили». «Забудьте, что я говорил». Он взмахнул руками. «Тогда Меркурий был в совершенно неподходящем положении. Но сейчас все изменилось. Нам нужно начинать немедленно. Я уже набросал примерный план экспериментов». Он достал из кармана халата измятый лист, исписанный неровным почерком. «Вот, смотрите. Если правильно подобрать время синтеза в соответствии с лунными фазами, мы получаем замечательную возможность для синтеза. В этот момент где-то на заводе загудел гудок, отмечая конец вечерней смены. Воронежский вздрогнул. О, это знак, определенно знак. Завтра же начинаем. Нет, сегодня. Прямо сейчас. У вас ведь есть лаборатория? Нет, нам понадобится оборудование, много оборудования. Тогда быстро ко мне, скорее. Мы выехали через 15 минут. Степан, клюющий носом за рулем, с удивлением посмотрел на необычного пассажира, но промолчал. Профессор всю дорогу что-то бормотал, перебирая исписанные листы и поминутно сверяясь с астрономическими таблицами. Его квартира располагалась в старом доходном доме на Миусской площади, массивном краснокирпичном здании с лепными карнизами и чугунными решетками на окнах. Поднимаясь по гулкой мраморной лестнице, освещенной тусклыми электрическими лампочками, я невольно отметил следы былого величия, потускневшие бронзовые перила, потертый ковер на ступенях. Воронежский нетерпеливо гремел ключами у массивной дубовой двери с медной табличкой «Профессор» и «Воронежский». Его седые всклокоченные волосы, казалось, стали еще более взъерошенными от возбуждения. «Проходите, проходите». Он наконец справился с замком. «Только осторожнее, тут везде приборы». Квартира поражала воображение. Высокие потолки с лепниной терялись в полумраке. Все пространство огромной гостиной было заставлено химическим оборудованием. Под стеклянными колпаками поблескивали аналитические весы с арторией, на длинных столах громоздились штативы с колбами и ретортами. В углу примостился внушительный шкаф-сушилка с рядами термометров. Профессор метнулся к окну, забранному плотными шторами. «Так-так-так, Луна уже в правильной фазе», — он поправил съехавшие пенсне. «А вот и Меркурий. Идеальное время для начала работы». В свете настольной лампы под зеленым абажуром его худое лицо с крючковатым носом отбрасывало причудливые тени. Длинные нервные пальцы порхали над колбами, словно дирижируя невидимым оркестром. «Борис Ильич, может, сначала обсудим план работы?» – осторожно предложил я. «План?» – он удивленно посмотрел на меня. «Ах да, конечно, но сначала нужно подготовить катализатор. Он должен настояться при правильном расположении звезд». Я наблюдал, как он смешивает реактивы, что-то напивая себе под нос. В голове крутились формулы синтетического каучука из будущего. Как подтолкнуть его к правильному решению, не вызывая подозрений? Лаборатория была оснащена превосходно. Среди привычных приборов я заметил новейший потенциометр Литцнартруппе и спектроскоп ЦЕИС, редкость по тем временам. На отдельном столике расположился полирископ для изучения структуры полимеров. А что вы думаете о натриевых катализаторах? Как бы, между прочим, поинтересовался я, разглядывая ряды реактивов на полках. Воронежский замер с колбой в руках. Натрий, ХМ, его глаза загорелись. Знаете, а ведь действительно, при текущем положении Юпитера щелочные металлы должны проявлять особую активность. Вы тоже чувствуете эти вибрации? Он кинулся к шкафу с реактивами, продолжая бормотать что-то про космические силы и резонансы. Я едва заметно улыбнулся. Первый шаг сделан. Теперь нужно аккуратно подвести его к мысли о полимеризации бутадиена. Время незаметно бежало. Часы в гостиной пробили полночь. Воронежский колдовал над установкой для полимеризации, сложным сплетением стеклянных трубок и колб, соединенных шлифами. В центре располагался реактор с водяной рубашкой, где поддерживалась строго определенная температура. «Начинаем», – торжественно объявил профессор, поправляя сползающие пенсне. «Первая попытка должна быть точно в час ночи, когда Меркурий войдет в благоприятный аспект с Юпитером». Я наблюдал, как он осторожно добавляет натриевый катализатор в раствор бутадиена. Жидкость в колбе начала мутнеть, на стенках появился белесый налет. «Смотрите, смотрите», – возбужденно зашептал Воронежский. «Видите, как реагирует? Точно по часовой стрелке, именно так и должно быть». Внезапно раствор потемнел и превратился в бесформенную массу. Профессор нахмурился. «Нет-нет, что-то не так, возможно, мы поторопились. Нужно дождаться, пока Луна войдет в созвездие Водолея». Второй эксперимент начался через час. На этот раз Воронежский долго шептал что-то над колбой с катализатором, прежде чем добавить его в реактор. Я воспользовался паузой, чтобы как бы случайно заметить. «А что если понизить температуру реакции градусов на 10? В немецком журнале вроде упоминалось. Профессор просиял. «Точно. Космические вибрации лучше резонируют при пониженных температурах». Но и вторая попытка закончилась неудачей. Полимер получился хрупким и ломким. Воронежский в отчаянии всплеснул руками, едва не опрокинув штатив с пробирками. «Не понимаю, Все звезды на месте, катализатор шептал правильные слова. Я задумчиво разглядывал образец. Может быть, дело в концентрации, если увеличить содержание натрия. Погодите. Профессор вдруг замер. А ведь действительно, при увеличении концентрации щелочного металла усиливается его связь с космическими потоками. Третья попытка началась около 3 часов ночи. Вороножский уже заметно утомился, его седые волосы окончательно растрепались, а на черном халате появились пятна реактивов. Но глаза по-прежнему лихорадочно блестели. Новый образец поначалу выглядел многообещающе, эластичный, светло-желтого цвета. Но при проверке на растяжение он неожиданно рассыпался. Проклятие! Простонал профессор, падая в потертое кожаное кресло. Может быть, Сатурн вмешался, нужно перепроверить эфемериды. Я молча разглядывал остатки неудавшегося полимера. Теперь я точно знал, что нужно менять. Температурный режим слишком нестабильный. Но как подвести к этому профессора? Борис Ильич, осторожно начал я, а что если? В этот момент за окном что-то ярко вспыхнуло. Вороножский подскочил к окну. Падающая звезда. Это знак. Он повернулся ко мне с горящими глазами. Нам нужно дождаться рассвета. Когда первые лучи коснутся реактора, тогда все случится. Я понял, что сегодня ночью больше ничего не получится. Но первые шаги сделаны, и профессор уже близок к правильному пути. Осталось только немного подкорректировать направление его космических поисков. Чтобы не уснуть, я выпил кофе. Уже 4-я кружка за ночь. Но как же без стимулятора? Небо за окном начало сереть. В лаборатории прохладно, за ночь печь почти остыла. Вороножский, несмотря на усталость, продолжал что-то высчитывать в толстой тетради, время от времени сверяясь с астрономическими таблицами. Вот оно, вдруг воскликнул он, вскакивая. Как я раньше не понял, нужно начать точно на восходе, когда первые лучи коснутся реактора, а температуру будем менять плавно, следуя за движением Солнца. Я с интересом наблюдал, как он готовит новую порцию катализатора. На этот раз его движения были точными и уверенными, без обычной суетливости. Даже бормотание стало тише и ритмичнее. Борис Ильич, осторожно вмешался я, может быть, стоит добавить немного хлорида натрия для стабилизации, соль, он на секунду задумался. Да-да, конечно, соль, символ мудрости алхимиков. И смотрите, он показал на свои расчеты, при восходе солнца ионы хлора входят в особый резонанс с натрием. Первые солнечные лучи действительно удивительно красиво играли в стеклянных трубках установки. Вороножский, затаив дыхание, добавил катализатор в реактор. Жидкость начала медленно мутнеть. «Смотрите, смотрите!» – прошептал он. «Какой правильный цвет!» И пузырьки поднимаются точно по спирали Фибоначчи. Я следил за показаниями термометра, незаметно корректируя температуру водяной рубашки. Главное сейчас это выдержать точный режим полимеризации. Через 2 часа процесс был завершен. В колбе лежал бледно-желтый эластичный материал. Вороножский, дрожащими руками надев перчатки, осторожно извлек образец. «Попробуйте растянуть», — предложил я. Профессор потянул материал, тот легко удлинился втрое и мгновенно вернулся к исходной форме. В глазах Вороножского появились слезы. «Получилось», — прошептал он. «Небеса услышали нас». Он заметался по лаборатории, хватая приборы для измерений. Нужно проверить эластичность, прочность, температурную устойчивость. О, какие удивительные показатели. Смотрите, смотрите. Я внимательно изучал результаты тестов. Да, это именно тот материал, который нам требовался. По свойствам он уже приближался к синтетическому каучуку будущего. Борис Ильич, сказал я, думаю, нам понадобится более серьезное оборудование для масштабирования процесса. Да-да. Конечно, он уже что-то быстро писал в тетради. Нужен реактор большего объема, система контроля температуры и обязательно правильная ориентация по сторонам света. Это критически важно для космических вибраций. Я достал блокнот. Давайте составим список необходимого. Я могу организовать поставку через немецкие фирмы. Солнце уже поднялось высоко, заливая лабораторию ярким светом. Мы с Вороножским заканчивали список необходимого оборудования, когда я взглянул на часы, уже почти 10 утра. Борис Ильич, нужно сообщить о результатах Величковскому. Он ведь нас и познакомил. Да-да, конечно. Профессор засуетился. Только сначала я должен составить точную астрологическую карту эксперимента. Без этого никак нельзя. Я набрал номер квартиры Величковского. После нескольких гудков в трубке раздался его спокойный голос. «Слушаю вас, Николай Александрович, это Краснов. У нас получилось, что прямо сейчас, за одну ночь», в голосе профессора звучало неприкрытое изумление. «Именно. Не могли бы вы подъехать в лабораторию Бориса Ильича? Думаю, вам будет интересно взглянуть на результаты». Величковский появился через полчаса. Его обычная невозмутимость сменилась плохо скрываемым волнением, пенсне чуть съехала на бок, а в движениях появилась несвойственная торопливость. «Показывайте», — коротко бросил он, даже не сняв пальто. Вороножский, заметно приободрившийся после утреннего чая, с готовностью протянул образец. «Вот, смотрите, и обратите внимание, именно в момент восхода, когда Меркурий находился в перигее». Но Величковский уже погрузился в изучение материала. Его тонкие пальцы осторожно проверяли эластичность, а глаза за стеклами пенсне сузились, разглядывая структуру на просвет. «Любопытно, весьма любопытно», – пробормотал он. «Леонид Иванович, вы понимаете, что это прорыв?» Затем повернулся ко мне и пристально посмотрел. «Только объясните мне одну вещь. Сначала новая технология производства стали, теперь синтетический каучук. Как вам удается каждый раз находить именно те решения, которые нужны?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Величковский слишком наблюдателен. «Просто внимательно слежу за мировыми разработками», как можно небрежнее ответил я. «И потом, заслуга в основном Бориса Ильича. Я только предоставил условия для работы». Вороножский, увлеченно чертивший на доске какие-то астрологические символы, радостно закивал. «Да-да, Леонид Иванович удивительно тонко чувствует космические вибрации. Вы заметили, как он точно подсказал момент для добавления хлорида натрия?» Величковский едва заметно усмехнулся. «Космические вибрации, значит», он еще раз внимательно посмотрел на меня. «Что ж, в любом случае результат превосходит все ожидания. Нужно срочно готовить публикацию и патентную заявку. И обязательно включить в описание влияние планетарных аспектов», вставил Вороножский. «Разумеется, Борис Ильич», дипломатично согласился Величковский. «А сейчас я, пожалуй, позвоню Лебедеву. Думаю, ему стоит взглянуть на ваши результаты, скажем, завтра». Я молча кивнул, чувствуя на себе его изучающий взгляд. Старый профессор явно что-то подозревал, но пока не мог сложить все кусочки мозаики. И слава богу, попробуй объясни в 1929 году, что некоторые технологии придут в голову ученым только через десятилетия. Глава 22. Внедрение. После бессонной ночи в лаборатории я настоял, чтобы Вороножский ехал со мной в Нижний. Профессор поначалу упирался. А как же его приборы, его наблюдения за звездами? Но когда я описал заводскую лабораторию и пообещал заказать любое необходимое оборудование, его глаза загорелись. В купе первого класса скорого поезда Москва, Нижний Новгород Борис Ильич никак не мог успокоиться. Его длинная худая фигура металась по тесному пространству, седые волосы торчали еще более взъерошенно, чем обычно. «А вы понимаете, Леонид Иванович, — говорил он, размахивая руками, — какие перспективы открываются, если правильно настроить реакторы по сторонам света и учесть влияние лунных фаз?» Я слушал его вполуха, просматривая телеграммы с завода. Варвара сообщала о новых проблемах с подвеской прототипа. «Что ж, теперь у нас есть решение». За окном проплывали заснеженные поля и леса, изредка мелькали маленькие станции с керосиновыми фонарями. Вороножский наконец присел на бархатный диван, достав из потрепанного саквояжа толстую тетрадь в кожаном переплете. «Я тут набросал предварительные расчеты», — он почесал подбородок. «Для промышленного масштаба нам понадобится как минимум 3 реактора, и обязательно с системой термостатирования. А еще», — его прервал гудок паровоза. Профессор вздрогнул и уставился в окно. «О, видите это облако пара? Оно движется точно по спирали Фибоначчи. Определенно благоприятный знак». Я невольно улыбнулся. Его одержимость астрологическими символами казалась забавной, но именно она помогла нам получить синтетический каучук на полвека раньше срока. Кто я такой, чтобы спорить с его методами? Проводник в форменной тужурке принес чай в подстаканниках с тяжелыми серебряными узорами. Вороножский рассеянно размешивал сахар, не прерывая монолога о влиянии космических вибраций на процесс полимеризации. В тусклом свете вагонной лампы его худое лицо с крючковатым носом отбрасывало причудливые тени на стену купе. «Борис Ильич», — прервал я его размышления, — «а как вы смотрите на то, чтобы создать целую линейку материалов с разными свойствами? Для шин нужна одна рецептура, для прокладок, другая. Его глаза загорелись еще ярче. Да-да, и для каждого типа подобрать свое оптимальное расположение звезд. Представляете, какие возможности? За разговорами дорога пролетела незаметно. Когда поезд начал замедлять ход перед Нижним Новгородом, я поймал себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую настоящий азарт. То, что начиналось как необходимость для создания современного грузовика, могло перерасти в нечто гораздо большее. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь заиндевевшие окна моего кабинета в заводоуправлении. За обычным деревянным столом собралась вся команда. Циркулев, как всегда безупречно одетый в черный сюртук, педантично раскладывал бумаги точно по краю стола. Руднев в странном лиловом пиджаке небрежно развалился на стуле, с любопытством поглядывая на нашего гостя. Варвара, растрепанная после утренних испытаний, в привычном синем халате, нетерпеливо постукивала карандашом по чертежной папке. Рядом пристроился Звонарев, его рыжие вихры торчали еще более непокорно, чем обычно. «Позвольте представить», — начал я, — «профессор Борис Ильич Вороножский». «Одну минутку», — прервал меня Вороножский, вглядываясь в угол кабинета. «Этот шкаф, он же стоит точно на северо-востоке. Крайне неблагоприятное расположение для обсуждения новых технологий. Нужно немедленно передвинуть его градусов на 30 к западу». Циркулев поперхнулся воздухом, тут же почесал кончик носа. «Простите, но какое отношение положение шкафа имеет к важнейшее?» Вороножский уже доставал из потрепанного саквояжа компас. «Ах, если бы вы знали, как влияют геомагнитные линии на процесс с полимеризацией!» Руднев фыркнул. «А может, еще и танцевать вокруг реактора будем, молодой человек?» Профессор внезапно повернулся к нему. «Вы носите лиловый пиджак превосходно. Это цвет Юпитера, покровителя сложных химических процессов. У вас определенно есть чутье». Варвара не выдержала и прыснула в кулак. Даже обычно невозмутимый Циркулев слегка улыбнулся, хотя тут же постарался вернуть серьезное выражение лица. «Борис Ильич, попытался я вернуть разговор в деловое русло, давайте все-таки о резине». «Да-да, конечно». Профессор вытащил из саквояжа образцы. «Но сначала, барышня», — он повернулся к Варваре, — «вы ведь родились под знаком Девы, я сразу заметил по вашему аналитическому складу ума». «Вообще-то я не знаю ни про какие знаки», — озадаченно ответила она. «Я родилась в ноябре». «Еще лучше», — воскликнул Вороножский. «Скорпион управляет процессами трансформации. Именно вам я доверю контроль за температурным режимом». Звонарев, до этого молча наблюдавший за происходящим, не выдержал. «А мне какое созвездие достанется, молодой человек? С такими рыжими волосами вы однозначно под покровительством Марса. Вам я поручу механическую часть установки, ведь планета Войны любит работу с металлом». Я заметил, как Циркулев украдкой достал записную книжку и что-то быстро записал. Зная его педантичность, можно не сомневаться, что он уже составляет каталог астрологических соответствий для всех сотрудников. А теперь самое главное. Вороножский извлек из кармана необъятного черного халата сложенную карту звездного неба. «Нам нужно определить оптимальное время для запуска первой промышленной установки. Меркурий входит в знак Водолея через 3 дня. Мы молча наблюдали за ним, как в спектакле. Итак», — Вороножский внезапно прервал астрологические выкладки и достал из саквояжа колбу с мутноватой жидкостью. «Познакомьтесь с моим любимым катализатором. Я назвал его Артур». Циркулев снова почесал себя, только уже за ухом. «Простите, вы даете имена химическим веществам?» «Разумеется». Профессор бережно поставил колбу на стол. «У каждого катализатора свой характер. Артур, например, очень капризный, любит работать только при точной температуре и ненавидит вибрации. Зато результаты дает превосходные». Руднев закатил глаза. «Может, ему еще и колыбельные петь на ночь? А вот это отличная мысль», — оживился Вороножский. «Звуковые волны определенной частоты действительно могут влиять на процесс с полимеризацией. Я как раз собирался провести серию экспериментов с камертонами». Варвара, до этого внимательно изучавшая образцы резины, подняла голову. «Борис Ильич, а можно поподробнее про температурный режим? Тут такая интересная зависимость эластичности». «А да». Профессор мгновенно переключился на технические детали. Он выхватил из кармана халата огрызок карандаша и начал быстро чертить графики прямо на чистом листе из блокнота Циркулева, к явному неудовольствию последнего. «Смотрите, его костлявый палец водил по кривым, если соблюдать точный градиент. Кстати, вы заметили, что график напоминает профиль египетской пирамиды? Древние знали толк в пропорциях». Звонарев с искренним интересом разглядывал чертежи. «А что если мы модифицируем систему охлаждения? У меня есть идея». «Превосходно!» Вороножский хлопнул в ладоши. «Только давайте установим реактор подальше от водопроводных труб. Они искажают энергетические потоки». И еще, он понизил голос до шепота, «нужно будет провести обряд освещения установки». «Какой еще обряд?» Насторожился я. «Ничего особенного», профессор невинно улыбнулся. «Просто обойти реактор 3 раза против часовой стрелки, окропить дистиллированной водой и прочитать формулу Эйлера для гармонизации пространства». Руднев демонстративно постучал себя пальцем по виску, но Вороножский не обратил на это внимания. Он уже раскладывал на столе образцы различных марок резины. «Вот этот состав идеален для шин, высокая износостойкость и отличное сцепление. А здесь мы добавили специальный наполнитель. Кстати, я заметил, что лучше всего смешивать компоненты при свете восходящего солнца, под музыку Баха. Может, все-таки вернемся к техническим характеристикам?» Вздохнул Циркулев, доставая логарифмическую линейку. «Безусловно». Вороножский достал из кармана еще одну колбу. «Позвольте представить, это Генрих, более покладистый катализатор для массового производства. Я решил вмешаться, пока обсуждение окончательно не ушло в дебри профессорских причуд. Коллеги, давайте все-таки составим четкий план действий. Нам нужно запустить производство в кратчайшие сроки». Циркулев тут же достал неизменный блокнот в софьяновом переплете. «Позвольте, я буду фиксировать все пункты. Для начала нам понадобится помещение под установку», начал я. «Есть пустующий цех рядом с химической лабораторией. Только не забудьте про правильную ориентацию окон», вставил Вороножский. «И желательно потолки повыше, для лучшей циркуляции эфира». Варвара решительно развернула чертежи прототипа грузовика. «Я составила список необходимых деталей. В первую очередь нужны амортизаторы, сейлинг-блоки и патрубки системы охлаждения». «Отлично», кивнул я. «Звонарев, сможете заняться проектированием оснастки для производства резинотехнических изделий?» Рыжий конструктор энергично закивал, его вихры заметались. «Уже есть несколько идей. Правда, придется повозиться с пресс-формами. Это моя специализация», вмешался Руднев. «Обеспечим точность до 0,1 миллиметра. Если, конечно», он иронично взглянул на Вороножского, «звезды будут благосклонны». Профессор, увлеченно расставлявший колбы по какой-то замысловатой схеме, рассеянно кивнул. «Да-да, Марс сейчас в благоприятном аспекте для работы с металлом. Кстати, не найдется ли у вас немного лаванды? Артур любит этот запах, с ним он работает намного эффективнее». «Борис Ильич», мягко вернул я его к теме, «давайте обсудим масштабирование процесса. Какое оборудование потребуется?» Профессор моментально собрался, его глаза за стеклами пенсне стали сосредоточенными. «Нужны 3 реактора по 500 литров, система термостатирования, вакуумная установка». Он начал быстро писать формулы на доске. «И обязательно отдельное помещение для подготовки катализаторов, с хорошей вентиляцией и мраморными подоконниками». «Мраморными?» – переспросил Циркулев. «Естественно, мрамор накапливает геомагнитную энергию», – убежденно заявил Вороножский. «Но это не так важно, как система очистки исходных компонентов. Тут нужна особая технология». Следующий час мы детально обсуждали технические вопросы. При всех своих странностях, профессор демонстрировал глубочайшее понимание химических процессов. Даже Руднев перестал иронизировать, увлеченно конспектируя тонкости технологии. «Итак, подведем итоги. Я встал из-за стола. Циркулев, вы отвечаете за организацию производства и контроль качества. Варвара занимается испытаниями готовых изделий. Звонарев с Рудневым проектируют оснастку. Борис Ильич руководит наладкой технологического процесса и проведет обряд освещения установки», хмыкнул Руднев. «Непременно», серьезно кивнул Вороножский. «Только сначала нужно дождаться полнолуния и начертить пентаграмму. А пока я бы хотел познакомить Артура с вашей заводской лабораторией. Он такой общительный». Я поймал взгляд Варвары, она еле сдерживала улыбку. «Что ж, пусть у профессора будут свои причуды. Главное, что мы наконец получили ключевую технологию для нашего грузовика. А уж под звуки Баха или с запахом лаванды, какая разница?» «За работу, коллеги», подвел я черту. «Время не ждет». На следующий день мы отправились смотреть помещение. Пустующий цех встретил нас промозглым холодом и гулким эхом шагов под высоким потолком. Сквозь пыльные стекла огромных окон пробивался серый зимний свет, рисуя причудливые тени на бетонном полу. Просторное помещение площадью не меньше 1000 квадратных метров пока что пустовало, если не считать нескольких верстаков у дальней стены. Воронежский, закутанный в неизменный черный халат, носился по цеху с компасом, бормоча что-то под нос и делая пометки в потрепанной записной книжке. «Нет-нет, это никуда не годится». Он внезапно остановился посреди помещения. «Реактор должен стоять именно здесь, в точке пересечения силовых линий. И окна нужно затенить синей тканью, это нужно для правильной фильтрации света». Циркулев, сверяясь с чертежами, педантично размечал мелом места установки оборудования. «Борис Ильич, но по проекту основной реактор должен располагаться у северной стены, рядом с коммуникациями». «Молодой человек», профессор возмущенно взмахнул руками. «Вы что же думаете, катализаторы будут хорошо работать рядом с канализационными трубами? Они очень чувствительны к подземным потокам». Я заметил, как бригадир монтажников, коренастый Федор Степаныч, недоуменно переглянулся со своими рабочими. Пришлось вмешаться. «Давайте найдем компромисс. Борис Ильич, покажите точно, где должен стоять реактор, а мы подведем туда все необходимые коммуникации». Следующие 2 часа прошли в бурной деятельности. Рабочие под руководством Циркулева размечали фундаменты под оборудование, электрики тянули силовые кабели, слесари монтировали систему вентиляции. Воронежский носился между ними, давая порой странные, но чаще весьма дельные указания. «Вот здесь обязательно нужно поставить вентиль из красной меди», — говорил он, поправляя съехавшие пенсне, «и крепить его только на убывающей луне. А еще лучше, дайте-ка я сам проверю фазу резьбы». К моему удивлению, рабочие постепенно начали прислушиваться к его советам, особенно после того, как одно из его астрологических предсказаний о возможной протечке в системе охлаждения полностью подтвердилось. Ближе к обеду привезли первые части основного реактора, массивный стальной цилиндр с рубашкой охлаждения и сложной системой мешалок. Воронежский буквально светился от счастья. «Какая прекрасная геометрия!» – восхищался он, поглаживая металлический бок. «Хотя знаете что, давайте нанесем на внутреннюю поверхность спиральный узор, для лучшего перемешивания. Я давно заметил, что жидкости любят двигаться по спирали». При установке реактора возникла неожиданная проблема. Когда массивный цилиндр начали опускать на фундамент, выяснилось, что система охлаждения расположена слишком близко к полу, не оставляя места для дренажных трубопроводов. «Я же говорил», — всплеснул руками Воронежский, — «нельзя ставить реактор так низко, он должен дышать». Циркулев нахмурился, сверяясь с чертежами. «Странно, по расчетам зазор должен быть достаточным». Он достал штангенциркуль и принялся перепроверять размеры. Я внимательно осмотрел фундамент. Массивная бетонная плита была залита точно по уровню, но что-то действительно не сходилось. Воронежский тем временем опустился на колени и принялся простукивать бетон костяшками пальцев. «Вот», — воскликнул он, указывая на едва заметную трещину. «Здесь проходит разлом. Древние строители никогда не ставили важные сооружения на таких местах». Я уже хотел отмахнуться от очередной причуды профессора, но что-то в его словах зацепило мое внимание. Вспомнились проблемы с грунтами при строительстве завода. «Федор Степаныч», — позвал я бригадира, — «а что под этим участком пола?» Пожилой мастер почесал затылок. «Дык, была тут раньше смотровая яма, еще с дореволюционных времен. Засыпали ее, вроде плотно трамбовали. Вот вам и разлом», — хмыкнул я. «Придется укреплять фундамент. Кстати, Борис Ильич, а почему вы решили простучать именно это место?» Воронежский таинственно улыбнулся. «Артур подсказал. Он очень чувствителен к подземным пустотам. Вот и начал пузыриться особым образом». Я заметил, как Циркулев незаметно закатил глаза, но в его блокноте появилась очередная запись. «Похоже, наш педантичный инженер начал вести каталог предсказаний профессора. Впрочем, установка реактора еще не закончилась. И проблемы тоже». Глава 23. Каучук. Только мы разобрались с фундаментом, как возникла новая проблема. Система подачи катализатора никак не хотела стыковаться с основным реактором. Бригада слесарей уже час пыталась соединить трубопроводы, но фланцы упорно не совпадали на несколько миллиметров. «Я же предупреждал». Воронежский нервно протирал запотевшие ладони. «Нельзя монтировать тонкие коммуникации при растущей луне. Металл капризничает». Циркулев раздраженно постукивал карандашом по папке с чертежами. «Причем здесь луна? Явный производственный брак. Смотрите», он ткнул в размеры на схеме, «здесь должно быть 120 мм, а по факту гораздо меньше. «Позвольте», — вдруг вмешался пожилой слесарь дядя Миша, до этого молча крутивший фланцы. «А если нам их подогреть? Я на Сормовском такое практиковал». Вороножский моментально оживился. «Превосходная идея! Огонь — великий объединитель стихий. Только греть нужно особым образом». Он полез в карман халата. «У меня как раз есть с собой благовоние для гармонизации процесса. Обойдемся паяльной лампой», — твердо сказал я, заметив выражение лица Циркулева. Метод сработал. После локального нагрева детали наконец состыковались. Вороножский с умным видом кивал, бормоча что-то про правильную трансформацию металла под воздействием стихии огня. Но главная проблема ждала нас впереди. Когда начали монтировать систему охлаждения, выяснилось, что насос, привезенный из Германии, работает от напряжения 110 вольт, а наша сеть выдает все 127. «Что ж вы раньше не сказали?» – возмутился главный энергетик. «Теперь придется искать трансформатор, а это неделя как минимум. Никаких трансформаторов!» – вдруг решительно заявил Вороножский. «Они искажают природные энергетические потоки. У меня есть идея получше». Он извлек из бездонного саквояжа моток странной проволоки, похожей на медную, но с каким-то зеленоватым оттенком. Вот, особый сплав с добавлением редкоземельных металлов. Если намотать из него катушку определенным образом, он поможет. К моему изумлению, его самодельное устройство действительно решило проблему. Насос заработал как часы, хотя никто, включая самого профессора, толком не мог объяснить, почему. «Все дело в правильной геометрии намотки», — загадочно улыбался Вороножский, поглаживая колбу с Артуром. «И, конечно, в том, что мы установили катушку точно по оси север-юг. Уже вечерело, когда основные монтажные работы были завершены. Я оглядел цех, преобразившийся за один день. Массивный реактор поблескивал свежей краской, вокруг него змеились трубопроводы и кабели. Завтра предстоял первый пробный запуск. Все готовы к церемонии освещения», — торжественно объявил Вороножский. «Я уже приготовил мел для пентаграммы и специальные свечи. Думаю, это мы отложим на завтра», — поспешно сказал я. «А сейчас всем пора отдыхать. Начало испытаний мы назначили на 6 вечера». Вороножский настаивал именно на этом времени, что-то бормоча про час Меркурия и благоприятное расположение звезд. Впрочем, это совпадало с окончанием монтажа системы охлаждения, так что я не возражал. Огромный реактор тихо гудел, мерно вращая лопасти мешалки. Профессор колдовал над панелью управления, то и дело сверяясь с записями и шепча что-то колбе с катализатором. В углу цеха Варвара готовила испытательный стенд, раскладывая измерительные приборы с той педантичной аккуратностью, которая всегда проявлялась у нее в важные моменты. «Температура стабилизировалась», — доложил Циркулев, сверяясь с показаниями термометров. «Можно начинать подачу исходных компонентов». Вороножский поднял руку. «Одну минуту». Он достал из кармана халата маленький серебряный колокольчик. «Нужно правильно настроить молекулярные вибрации». Под изумленными взглядами присутствующих он начал медленно обходить реактор, позвякивая колокольчиком. Варвара фыркнула, но тут же сделала серьезное лицо, когда я взглянул в ее сторону. «Теперь можно», — наконец объявил профессор. «Артур говорит, что момент идеальный. Первая партия синтетического каучука должна была пойти на изготовление амортизаторов для нашего грузовика». Я затаил дыхание, когда Вороножский начал добавлять катализатор в реакционную массу. Густая смесь начала мутнеть, приобретая характерный молочно-белый оттенок. Вороножский припал к смотровому окну реактора, бормоча что-то про правильное направление вихрей и гармонию потоков. Циркулев методично записывал показания приборов, время от времени вполголоса ругая незаточенный карандаш. Внезапно из реактора донесся странный булькающий звук. Варвара встревоженно подалась вперед. «Давление растет быстрее, чем мы рассчитывали. Это нормально», — воскликнул Вороножский. «Артур всегда так реагирует на первое знакомство с новым оборудованием. Нужно только...» — он полез в карман и достал какой-то металлический амулет — «правильно успокоить процесс». Но не успел он договорить, как реактор издал протяжный свист, и из клапана вырвалась струя пара. «Температура за критической отметкой». Циркулев бросился к панели управления. «Отключаем мешалку», — скомандовал я. «Нет-нет, что вы делаете?» Вороножский метнулся к реактору. «Наоборот, нужно увеличить скорость перемешивания и срочно добавить стабилизатор». К моему удивлению, его неожиданное решение сработало. Через несколько минут процесс стабилизировался, а датчики показали резкое падение давления. Когда мы через час выгрузили первую партию материала, Он оказался даже лучше лабораторных образцов. Поразительная эластичность, пробормотала Варвара, растягивая полоску каучука. И смотрите, какая однородная структура. Звонарев, до этого молча наблюдавший за процессом, вдруг хлопнул себя по лбу. А что если... Он схватил образец и поднес к лампе. Глядите, материал почти прозрачный. Это же открывает совершенно новые возможности. Вороножский просиял. Я же говорил, что повышенное давление создает особую кристаллическую решетку. Все дело в правильной ориентации молекул относительно магнитного поля Земли. Варвара склонилась над испытательным стендом, где был закреплен новый амортизатор. Ее темные волосы выбились из-под косынки, когда она быстрым движением запустила механизм нагружения. Я заметил, как она украдкой бросила взгляд в мою сторону и чуть покраснела, когда встретилась со мной глазами. «Смотрите!» — воскликнула она, стараясь скрыть смущение за деловым тоном. «Совершенно другая характеристика демпфирования. Такой плавной кривой я еще не видела». Звонарев, взъерошенный больше обычного, уже строчил карандашом в своем блокноте. «Это полностью меняет концепцию подвески. Можно сделать ее гораздо мягче, не теряя в устойчивости. А если добавить еще прогрессивную характеристику и разместить точки крепления по золотому сечению?» Подхватил Вороножский. «Я давно заметил, что природные соотношения улучшают параметры изделия». Его прервал громкий хлопок со стороны испытательного стенда. Один из образцов неожиданно лопнул, но вместо обычного разрыва случилось другое. Невероятно. Варвара подбежала к стенду, на секунду задев меня плечом и тут же смущенно отстранившись. Материал не порвался, а кристаллизовался под нагрузкой. Смотрите, какая упорядоченная структура. Циркулев немедленно достал лупу. Действительно, при критической нагрузке происходит фазовый переход. Никогда такого не видел. Я же говорил про магнитное поле. Торжествующе воскликнул Вороножский, но вдруг замер. «Постойте-ка, Артур что-то хочет сказать». Он поднес колбу с катализатором к глазам. «Да-да, понимаю, конечно. Нам нужно попробовать добавить в состав немного порошка железа. Тогда материал будет реагировать на магнитное поле». Я хотел было отмахнуться от очередной причуды профессора, но что-то в его словах зацепило мое внимание. «Если каучук действительно можно сделать чувствительным к магнитному полю, можно сделать совершенно уникальный продукт. Я сейчас...» Вороножский метнулся к саквояжу и извлек оттуда пакетик с мелким серым порошком. «Это особый магнетит, собранный при полнолунии у подножия магнитной горы. Варвара уже готовила новую порцию каучука для эксперимента. Какую концентрацию порошка будем добавлять, Борис Ильич?» 3%, уверенно заявил профессор. «Число 3 имеет особое значение в алхимии, а еще лучше 3,1. Пока они колдовали над новой смесью, Звонарев притащил откуда-то массивный подковообразный магнит. Вот, нашел в электротехнической лаборатории. Результат превзошел все ожидания. Полоска каучука с магнитным наполнителем явно реагировала на поднесенный магнит, меняя свои свойства. Управляемая жесткость. Восторженно выдохнула Варвара, ее глаза сияли. Представляете, что это дает для подвески? Мы можем менять характеристики амортизаторов прямо на ходу. Я заметил, как она машинально поправила выбившуюся прядь волос, когда обращалась ко мне. В свете вечерних ламп ее лицо слегка раскраснелось от возбуждения. «Нужно срочно готовить патентную заявку», – деловито произнес Циркулев, что-то быстро записывая в блокнот, «и провести обряд благословения образцов», – добавил Вороножский. «У меня как раз есть с собой специальные благовония. Пожалуй, с этим мы подождем до завтра», – мягко остановил я его. «Уже поздно, все устали, а утром начнем полноценные испытания». «Да-да, конечно», – рассеянно согласился профессор, поглаживая колбу с Артуром. «Тем более, ночью Меркурий входит в неблагоприятный аспект с Сатурном. Когда все начали расходиться, я заметил, что Варвара задержалась, делая вид, что приводит в порядок приборы. Она явно хотела что-то сказать, но никак не решалась. «Что-то еще, Варвара Никитична?» – спросил я. «Нет, то есть да», – она замялась. «Просто подумала, может быть, завтра стоит провести испытания на полигоне, в реальных условиях, отличная идея», – кивнул я. «Готовьте машину к 9 утра». Она просияла и почти выбежала из лаборатории, а я остался, глядя на результаты сегодняшних экспериментов и размышляя о том, как много нового может открыться, если смотреть на привычные вещи под необычным углом. Даже если этот угол определяется положением звезд и загадочными предпочтениями катализатора по имени Артур, После испытаний я отправился к себе, подумать, как быть дальше. В кабинете тихо, только потрескивали дрова в печи да мерно тикали старинные английские часы на стене. Я сидел за столом, разглядывая образцы нового материала в свете настольной лампы. События сегодняшнего дня прокручивались в голове, складываясь в неожиданную картину. Телеграмма из Москвы о завтрашнем визите военной комиссии не стала полной неожиданностью. Информация в наших кругах распространяется быстро, особенно когда речь идет о потенциально важных разработках. Вопрос в том, кто именно их заинтересовал, сама резина или ее магнитные свойства. Я достал из сейфа папку с набросками возможных применений. Танковые траки с улучшенным сцеплением, это очевидно, но магнитоуправляемая подвеска открывала куда более интересные перспективы. Танк, способный менять жесткость ходовой части на ходу, получит огромное преимущество на пересеченной местности. А если добавить специальные демпферы в башенный погон, точность стрельбы сходу можно увеличить в разы. Плюс все уплотнения, прокладки, технические детали. Я знал, что немцы тоже активно работают над синтетическим каучуком, но до управляемых магнитным полем эластомеров им еще далеко. Пока далеко. В дверь осторожно постучали. Это была Варвара, раскрасневшаяся после вечерней работы в лаборатории, с легким запахом реактивов в растрепавшихся волосах. «Леонид Иванович, я тут подумала», — она замялась, теребя край рабочего халата, — «а ведь этот материал можно использовать для глушителей вибраций в авиамоторах». «Именно об этом я и думал», — кивнул я, жестом приглашая ее присесть. «Особенно с этим магнитным эффектом. Представьте систему, автоматически гасящую вибрации на разных режимах работы двигателя». Варвара опустилась в кресло, машинально поправляя выбившуюся прядь. В неярком свете лампы ее лицо казалось особенно одухотворенным, когда она увлеченно заговорила: «А еще можно сделать специальные подвески для приборных панелей, и амортизаторы шасси, и вообще, даже использовать в оформлении салона. Ну, я имею в виду легковые автомобили». Она вдруг осеклась на полуслове, и ее голос дрогнул. «Знаете, Леонид Иванович, иногда мне кажется, что для вас существуют только механизмы и расчеты». Я поднял глаза от чертежей, удивленный внезапной сменой тона. «Вы...» — она на секунду запнулась, но потом решительно продолжила. «Вы замечаете что-нибудь кроме работы, хоть иногда?» В ее карих глазах мелькнула такая неприкрытая обида, что я растерялся. Действительно, когда я в последний раз смотрел на нее не как на талантливого инженера, а как на молодую женщину. «Варвара Никитична, я...» «Не нужно», — она резко поднялась. «Простите за эмоции. Завтра к 9 подготовлю все расчеты по авиационным демпферам». Она быстро направилась к двери, но на пороге обернулась. «И знаете, можно просто варя, хотя бы иногда». Дверь тихо закрылась. Я остался один, глядя на недописанную строчку в блокноте и почему-то вспоминая, как красиво она улыбается, когда очередной эксперимент оказывается успешным. Часы пробили 10. Завтра с утра приедет военная комиссия, нужно подготовить документы. Но мысли почему-то возвращались к тому, как дрогнул ее голос и как блестели глаза в полумраке кабинета. Заснул только под утро, так и не выспался. Военная комиссия прибыла ровно в 10. Три автомобиля, два черных Паккарда и один Бьюик, въехали на заводскую территорию под мокрым декабрьским снегом. Из машин вышли 6, двое в штатском и 4 военных, среди которых выделялся высокий генерал с орденом на габардиновой шинели. Я встречал их у входа в экспериментальный цех. Вороножский, против обыкновения непривычно тихий, нервно теребил пуговицу на черном халате. Варвара стояла чуть поодаль, сосредоточенная и строгая в белом лабораторном халате, только легкий румянец на щеках выдавал ее волнение. После вчерашнего разговора она старательно избегала смотреть в мою сторону. «Товарищ Краснов», — генерал протянул руку. «Генерал-майор Павлищев, Николай Андреевич», — представился военный. В его цепком взгляде чувствовался не только командирский опыт, но и глубокое техническое понимание. До революции работал на заводе «Треугольник», знаком с производством резины не понаслышке. Я пожал крепкую ладонь. «Прошу за мной». Мы подготовили демонстрацию. В цехе все уже было готово к показу. На испытательных стендах разместили образцы различных резинотехнических изделий. Отдельно стоял макет танковой ходовой части с новыми траками и системой подвески. «Начнем с базовой технологии», — я кивнул Варваре. Она шагнула вперед, безупречно четко начав объяснение. Перед вами образцы синтетического каучука с различными характеристиками. Обратите внимание на показатели прочности и эластичности. Один из штатских, судя по манере держаться, инженер, прищурился.